Слышишь, мчатся сани. Слышишь, сани мчатся. Хорошо с любимой в поле затеряться. Ветерок веселый, робок и застенчив, по равнине голой катится бубенчик. Эх вы, сани, сани, конь ты мой буланый! Где-то на поляне клен танцует пьяный. Мы к нему подъедем, спросим, что такое, и станцуем вместе под тальянку трое.